Страница 192. Специфика формирования гражданского общества в современной России. Начавшиеся с 1985 года преобразования имели целью формирование предпосылок гражданского общества. Перераспределение собственности через приватизацию создало возможность для возникновения среднего класса. Вместе с тем, собственность, хотя и перестала быть государственной, однако осталась в основном в руках новой бюрократии, уже как частная. Номенклатурная бюрократия, подчинив себе государство и овладев собственностью, переместила реальные центры разработки и принятия политических решений в президентские структуры и тем самым в значительной мере оградила их от общественного контроля. Отношение между государством и обществом развивается на основе мнимого конституционализма, который является следствием несформированности устойчивых групп интересов граждан с одной стороны, а с другой неспособностью или нежеланием правящей элиты создать новые правила игры в качестве обязательных для всех групп, включая самих себя. Пока государство в лице бюрократии не стремится к самоограничению и поощрению самодеятельности граждан. Это проявляется в проводимой экономической, социальной, культурной политике. В сфере экономической политики реализация идеи индивидуальной свободы и поощрение творческой инициативы обнаруживает антисоциальные формы, когда существенную роль в экономике играет криминальный бизнес. Большинство населения оказалось не включенным в активную экономическую деятельность, так как не были своевременно приняты необходимые для этого решения правительства. Обесценивание денежных вкладов населения из-за инфляции, отсутствие возможности вложения средств в землю, обременяющая налоговая политика и некоторые другие негативные моменты не способствуют становлению зрелого гражданина с неотъемлемыми правами и обязанностями. На пути формирования гражданского общества в России существуют и другие трудности. Прежде всего, устойчивые стереотипы, системы ценностей, сформированные коммунистическим режимом, которые во многом отторгают экономические, социальные и культурные предпосылки гражданского общества. В первую очередь, психологический дискомфорт порождают такие ценности, как частная собственность, неравенство, конкуренция, рынок. Вследствие ошибок и просчета в первые годы реформ, которые привели к резкому падению уровня жизни большинства населения, внедрение этих универсальных ценностей крайне затруднено. Страница 193. Процесс вхождения личности в новые социальные связи, включение и обособление ее сопровождаются распознанием позитивной и негативной направленности действий других индивидов, выяснением степени близости или удаленности их социальной позиции от той, которая признается своей. Так индивид устанавливает свою политическую идентичность, осваивает собственную политическую позицию. На основе этой позиции он взаимодействует с обществом-государством. В российском обществе позиции большинства остаются размытыми, не выходят за пределы первичных связей в семье с родственниками. Иные социальные взаимодействия неустойчивы. Современное общество может адаптироваться к меняющимся условиям и прогрессивно развиваться только в том случае, если люди не исходят из убеждения, что любой незнакомый человек для них – враг. Общество с низким уровнем межличностного доверия нельзя назвать современным. Его устойчивость не обеспечена и проблематична. Сама возможность существования современных экономических и политических организаций решающим образом зависит от предсказуемости и надежности социальных связей между совершенно незнакомыми людьми. Как отмечалось выше, данный феномен Коулман назвал «социальным капиталом». По его мнению, социальный капитал – это потенциал взаимного доверия и взаимопомощи, целерационально формируемый в межличностном пространстве. В 80-х годах семейственность, клиентелизм, беззаконие, неэффективная власть, экономический застой подорвали доверие населения коммунистическим режимам, но и после падения советской власти в России ситуация мало изменилась. Если в странах Запада в середине 80-х годов 85-95% респондентов было согласно с утверждением, что людям можно доверять, исключение составляла Италия, около 70%, в том числе в Сицилии более 50%, то в России первой половины 90-х годов так полагало не более 30% опрошенных. Значительный отпечаток на процесс формирования гражданского общества накладывает форсированный характер процесса российской модернизации, когда в сжатые сроки одновременно решаются задачи, доставшиеся от разных исторических этапов. Изменение материального положения различных групп населения приводит к слишком быстрой и радикальной трансформации прежней социальной структуры. Это обстоятельство порождает конфликты государства с различными профессиональными и социальными группами, что находит выражение в массовых забастовках. Процесс кристаллизации автономной личности осложняет то обстоятельство, что создание рыночных отношений и переход от тоталитаризма к демократии совпал по времени с процессами национального самоопределения этносов и социальной стратификации на основе отношений собственности. Страница 194. Совпадение данных тенденций делает процесс формирования гражданского общества неустойчивым, возвратным. В реальной жизни противоречиво переплетаются различные, порой противоположные по своей направленности интересы и потребности социальных групп. Это обстоятельство снижает возможности управления процессами формирования нормальных экономических, социальных, национальных и иных интересов. Наиболее негативным следствием снижения регулятивной функции государства является формирование существенного разрыва в уровне доходов небольшой группы людей, стоящих у власти или рядом с ней, и большинством бедного населения. Вновь воспроизводится биполярная социальная структура. Так, соотношение зарплаты 10% высокооплачиваемых слоев к зарплате остального населения в 1992 году составляло 16 к единице, а в 1993 году 26 к единице, в 1995 году 29 к единице. Для сравнения, в разных странах это соотношение составляет от 5 к единице до 8 к единице, а в Швеции 4 к 1. В этих условиях только сильное государство могло бы стать инициатором и гарантом поступательности процесса формирования гражданского общества, создавая правовые, экономические, политические и культурные предпосылки для самореализации индивидов и групп, удовлетворения их повседневных потребностей. Само же государство должно на практике все больше приобретать признаки правового конституционного государства. Очевидно, что процесс формирования гражданского общества имеет естественный темп, который нельзя ускорить каким-либо подталкиванием, ведь зрелый гражданин начинается с развитого самосознания, возникающего из индивидуальных начал личности. Развивать их можно в первую очередь усилиями самой личности, ее устремленности к постоянному самосовершенствованию. Российское общество вновь оказалось перед дилеммой – либо найти согласованную модель взаимодействия индивидуальной свободы, активности и инициативы личности с принципом ограниченного управления государством, либо пойти по пути очередной модификации державной модели сильной власти при отчуждении от нее народа. Пока же нередки случаи использования власти и номенклатурной бюрократии в своих корпоративных интересах, что все больше отчуждает общество от власти, не служит гарантией неприкосновенности гражданских прав индивидов.